Монах крепко стиснул руки, голос его упал до шепота. «Столь огромное дело, что многие сочтут скверным, что он сам вызвал его падение. Таким вот образом». Кристин, вскрикнув, вздрогнула. И от того, что она дернулась так неожиданно и резко, от боли в грудях и в руках, все тело ее покрылось потом. Бурно и лихорадочно повернулась она к своему собеседнику и громко воскликнула. «Не вызывал его Эрленд! Так было уж суждено, то было его несчастьем!» Она рухнула на колени, уцепившись руками за скамейку, и подняла к монаху пылающей лихорадкой, искаженное отчаянием лицо. «Мы с тобой, Гюннюльф, ты его брат, и я его жена. На протяжении 13 лет мы не должны порицать Эрленда. Теперь, когда он бедняк и узник, и, может быть, жизни его угрожает опасность». Лицо Гюннюльфа дрогнуло. Он опустил глаза на колено преклоненную женщину. «Да вознаградит тебя Бог, Кристин, за то, что ты так это принимаешь!» Он опять стиснул свои исхудалые руки. «Бог, Бог да сохранит жизнь Эрленду и да даст ему возможность вознаградить тебя за твою верность. Да отвратит он эту беду от тебя и твоих детей, Кристин. Не говори так!» Она выпрямилась, стоя на коленях, и взглянула ему в лицо. «Добра из того не вышло, Гюннюльф, когда ты занимался моими делами Эрленда. Никто не осуждал его так строго, как ты, его брат и служитель Божий». «Никогда я не хотел осуждать Эрленда суровее, чем был должен». Белое лицо его еще более побледнело. «Никого в мире не было для меня дороже моего брата. Потому-то, наверное, меня жгло огнем, словно то были мои собственные грехи и те, что сам я должен искупить, когда Эрленд поступил с тобой дурно. А потом Хьюсабю. Эрленд один должен был продолжать род, который ведь и мой, так же. Я отдал большую часть из своего отцовского наследства в его руки. Твои сыновья ближе всего стоят ко мне по крови. Не поступал Эрленд дурно со мною. Я была не лучше его. Зачем ты так говоришь со мною, Гюннюльф? Никогда ты мне не был духовником. Отец Эйлиф не поносил передо мной моего мужа. Он порицал меня за грехи мои, когда я жаловалась ему на свои трудности. Он лучший священник, чем ты. И его Бог поставил надо мною, его я и стану слушать. А он никогда не говорил, что я страдаю от несправедливости. Я буду слушаться его».